Я работал в студии анимации. Читает Александр Гофман. Я так никогда и не перерос своей мультфазы. С малых ногтей мир нарисованных персонажей и жизнерадостных голосов притягивал меня, как магнит. Благодаря данному увлечению, будучи подростком, я с головой погрузился в творческий процесс, стоявший за героями, а повзрослев, продолжил рисовать на профессиональном уровне. Первая моя работа была воплощением мечты. Ясное дело, рабочий день был долгим. По сравнению с актерами озвучки и режиссерами, чьи имена были куда известнее моего, работа моя была неблагодарной, но желанной. С течением времени, однако, от взглядов моего не ускользали кое-какие странности, связанные с моими коллегами. Для справки, команда была отнюдь небольшой. Можно подумать, что выхлопа от нее было немного, но работали они довольно умело, в ночи и оставаясь на студии сверхурочно, вне зависимости от графика. Я так никогда и не узнал, как рано начинался их рабочий день, но твердо усвоил «всегда раньше моего», и неважно, в каком часу я приступил к работе. Зачастую данное поведение не приветствуется. Они перерабатывали и им не доплачивали. Так или иначе, данные переработки не были строгим требованием начальства. Они были совершенно добровольны. Когда бы я ни спросил, над чем вы работаете, отвечали мне невнятно и стремились быстро перевести тему. Все члены команды вели себя так. Но самым странным был основатель компании. Его прозвали мистер Джо. Он всегда сидел в своем личном кабинете. Дверь туда постоянно была закрыта. При том, что там все время копошились. Шла работа над особенным проектом, сокрытым ото всех. Похоже, только меня снедало любопытство. Человеком был хладнокровным, расчетливым, с безжизненным взглядом, но сильной выдержкой. Сколько я бы не оправдывал его, полагая, что такое поведение обычно для лидера, не получилось отделаться от странного чувства при мысли о нем. Продолжая работать в том коллективе, я вскоре подметил их талант. Невзирая на огромное количество порученных нам проектов, маленькой команде всегда удавалось расправляться с ними. Они также были специалистами широкого профиля. Художники расставляли тени, а на подхвате у анимации были звуковики. На всех этапах рабочего процесса они были безупречны, ни единой ошибки. По сравнению с ними, моя работа меркла, ведь я занимался лишь анимацией. Несмотря на всю эту химию, во всем остальном они, казалось, держались на расстоянии друг от друга, почти как роботы. Судя по объявлению, студия была молодой, но вели они себя так, словно проработали там всю жизнь. Я что, был там единственным новичком? В ту секунду, когда мистер Джонс назначил мне встречу в своем личном кабинете, все начало проясняться. Меня вызвали к нему на ковер для обсуждения проекта, над которым я тогда работал. При входе я не мог не ощутить тяжести, висевшей в воздухе. На моей памяти то был первый раз, когда кто-то, помимо мистера Джонса, вошел в его, как считалось, личное пространство. А честь переступить порог его кабинета выпала именно мне. Сидя за своим столом, мистер Джонс смирил меня холодным взглядом. Несколько секунд он был безмолвен. Тишина почти душила. Если то было что-то вроде тактики запугивания от начальства, то она работала. Наконец он заговорил. «Я наблюдал за подвижками в твоем проекте и, должен отметить, был впечатлен», — промолвил он. Голос его был чуть громче шепота. «Твоя работа и вправду исключительная, и я думаю, у тебя есть потенциал для того, чтобы занять место одного из наших ведущих специалистов анимации». Услышав его слова, я не удержался и возгордился. Многие работали сверхурочно и, тем не менее, выделили именно меня. Но я не мог избавиться от чувства, словно от меня что-то прячут. «Спасибо, мистер Джонс», — проговорил я, стараясь не допустить дрожи в голосе. «Рад, что вы остались довольны моей работой». «О, я более чем доволен», — ответил он, и глаза его сузились. «На самом деле, полагаю, пришло время поручить тебе работу над особым для меня проектом. проектом, что позволит тебе поднять уровень навыков и действительно продемонстрировать все твои таланты. Я собирался как следует расспросить его о проекте, но не успел раскрыть рта, как он встал и подошел ко мне. Рука его легла мне на плечо, и я ощутил холод крепко схвативших меня пальцев. Работая над этим проектом, ты не будешь обсуждать его с чужаками, не работающими в компании, произнес он тихим, угрожающим тоном. Понятно? Я кивнул, ощущая, как по венам пробегает ужас, не зная, что он замыслил, и ни единого намека на грядущее от него не прозвучало. Продолжая работать над особым проектом для мистера Джонса, я не мог упустить из виду нечто странное, красной тенью проходившее через всю ситуацию. К примеру, мне никогда не позволяли взглянуть на финальные кадры мультфильма, созданного моей новой личной командой. Всякий раз, как я спрашивал о них, звучали еще более расплывчатые ответы, и мне быстро перепоручали какое-то задание. Я пытался избавиться от этого чувства, убеждая себя, что это лишь порядок вещей в компании. Но с течением времени я не мог избавиться от чувства, словно в игру вступило нечто куда более зловещее. Я также начал подмечать странное поведение коллег, не работающих в одной команде со мной. Они стали еще более скрытными, чем обычно. Казалось, стоит мне появиться рядом, и они оказываются на грани. При попытке обсудить эту хрень со своими коллегами, все затыкали меня. Говорили, что вещи мне просто кажутся, и нужно сконцентрироваться на своей работе. Но избавиться от чувства, будто что-то не так, никак не получалось. Я знал, нужно узнать, что происходит. Но как, мне было неведомо. Задавая вопросы, я и так превратился в мишень. Будучи в ловушке особого проекта мистера Джонса, я испугался. Не копнуть ли слишком глубоко? Несколько проектов спустя до меня дошло, что мне никогда не называли имен клиентов, что оплачивали мультфильмы. Не сообщалось и того, куда отправляется готовый продукт. Ответов на эти вопросы избегали все сильнее, когда бы я их не задавал. Пытаясь избавиться от навязчивых мыслей об этом, я внес их в список личных вечных загадок. Но подавить любопытство в том, кто же стоял за компанией, никак не выходило. Большую часть моих мыслей занимал вопрос, зачем использовались все эти мультфильмы. Однажды, работая над проектом, я наткнулся на кипу бумаг в столе мистера Джонса. В тот раз, что было редкостью, мне разрешили войти, ведь там в нишах располагались кое-какие машины, и мне поручили достать одну. Бумаги оказались счетами-фактурами и чеками, адресованными различным госучреждениям по всему миру. Я был поражен. Я знал, что клиенты были достаточно высокопоставленными, чтобы босс заставил нас метаться от дикой срочности заказов, но даже не представлял, что все настолько серьезно. Завеса тайны лишь слегка приоткрылась, и в душу мою вихрем ворвалось еще больше вопросов. И при ближайшем рассмотрении вихрь превратился в наводнение. Особые учреждения работали в сферах, о которых я никогда и не слышал. Аббревиатуры без ясных расшифровок. Имена, звучавшие как нечто из фильмов в научной фантастике. Быстро покинув кабинет с необходимым оборудованием, я умолчал о прочитанном, ведь вынес один урок – не задавать вопросов на рабочем месте. Зайдя домой, я искал в интернете все запомнившиеся имена, но не нашел ничего. В поисковой строке я попытался сочетать их с названием стран, к которым они относились, но по-прежнему безрезультатно. Я четко понимал, они должны быть реальны, ведь мультфильмы должны были куда-то отсылаться. Так что я попытался задать самый прямой ответ, что только пришел мне в голову. Я убедился, что запомнил наиболее специфическую отрасль, ту, что основалась в моей собственной стране. Позвонив по номеру правительства, я попросил соединить меня с работниками той специфической отрасли. Набирая номер, я ощущал стук сердца в груди. Я нервничал. Зазвучали гудки, и я с тревогой ожидал чьего-то ответа. Едва кто-то взял трубку, я нервно попросил соединить себя с ними. В ответ послышались странные щелкающие звуки и высокочастотный сигнал. Меня охватил ужас. В панике я немедленно повесил трубку. Не представляя, что происходит, я прекрасно понимал, надо быть осторожным. Не хотелось по своей вине оказаться в реальной опасности. Попытавшись осмыслить еще несколько идей, я отложил размышления на ночь. На следующий день, едва я заявился на работу, мистер Джонс вызвал меня на ковер. Мне сообщили, что меня увольняют. По каким-то неясным причинам моя работа находилась не на должном уровне, что, как я полагаю, было ложью. Незадолго до той встречи меня хвалили за потрясающую работу. С тех пор, как я получил новую должность, в моей работе не было выявлено ни одной ошибки. На самом деле, мои навыки, возможно, улучшились. Я немедленно осознал, что увольнение связано со сделанным ранее звонком. Потеря первой работы в качестве художника анимации разозлила и расстроила меня. Но я понимал, с этим ничего не поделаешь. Собравшись, я покинул офис, ощущая пронизывающий ужас. В ледяной тишине за уходящим мной наблюдали. Меня пронзили их бесчувственные взгляды. После увольнения я пытался найти работу, но безуспешно. Попытавшись сослаться на предыдущее место работы, я вскоре понял, что это невозможно. Дозвониться до компании мне так никогда и не удавалось. Я пытался вернуться в офис, но тот пустовал. Не осталось ни капли чернил. В поисках информации занялся онлайн-серфингом, только сайты теперь были бесполезны. Словно команды никогда и не существовало. Не зная, что происходит, я пытался копнуть глубже и найти клиентов, которых запомнил, но это было невозможно. В попытке раскрыть правду о происходящем, я постарался разузнать как можно больше о компании. Но чем упорнее я искал, тем сильнее расстраивался. Они хорошо заметали следы. Пока я там работал, ничего не обнаружил. А такое расстояние ясности отнюдь не добавляло. В то же время не прекращались поиски новой работы. Мне не удавалось объяснить временной пробел в резюме между годами обучениями и нынешним годом. При упоминании компании потенциальные работодатели удивленно косились на меня. Мне начало казаться, что я схожу с ума. Так или иначе, однажды во время собеседования в другую команду новоиспеченных художников-мультипликаторов я вновь упомянул их. На меня взглянули со скептицизмом и заявили, что никогда раньше не слышали о них. Расстроенный, я собирался было опуститься в объяснение, но проходивший мимо сотрудник краем уха услышал наш разговор и кивнул. Я, как обычно, провалил собеседование и ушел. Снаружи тот сотрудник поспешил ко мне, зажав в руке обрывок бумаги со своими контактами. «Пожалуйста, обязательно свяжитесь со мной», — в отчаянии произнес он. «Я бывало работал там», — сказал он и поспешил внутрь, а я остался стоять там, зажав в руке обрывок бумаги. Добравшись домой, я уставился на полученный обрывок. Очевидно, писал он в спешке, в торопях, порвав рабочий документ, а от нажима и почерка продырявил бумагу. Скорее всего, писал он на собственной ладони. Я не знал, могу ли я ему доверять, но продолжить расследование хотелось. И я знал. Придется действовать решительно. Так что я вознамерился рискнуть и связаться с ним. Я отправил письмо, и наступило тревожное ожидание ответа. Спустя несколько часов он был получен. В письме была лишь ссылка на небольшой веб-сайт с записью мультфильма, над которым я недолго работал. На сайте была крохотная страница конспирологов, что выглядело абсолютно шаблонно, но я прочел нечто дикое. Выход мультфильмов пытались связать с крупнейшими политическими событиями. Один раз — совпадение, но каждый пример был характерен только для конкретной страны и события, происходившего в ней. Узнав больше, я, тем не менее, понятия не имел, куда двигаться дальше. Меня снедало вечное, ничем не утолимое любопытство. Мне было нужно больше. Хотя после этого мои попытки связаться с тем сотрудником были безуспешны. Забеспокоившись, я решил позвонить в компанию, где он работал, в надежде отыскать его новые контакты. Но набрав номер, я услышал лишь странные щелкающие звуки и высокочастотный сигнал. При проверке и они пропали. После провальных попыток связаться с тем сотрудником, все постепенно становилось лишь страшнее. Друзья и семья, кажется, избегали меня. При случайной встрече в городе от меня уходили, словно не хотели, чтобы их заметили рядом со мной. Будто я каким-то образом стал изгоем, и от этой мысли меня охватывало чувство одиночества и оторванности от них. Даже при входе в продуктовый кассиры едва узнавали меня. Не произнося ни единого слова, они обслуживали меня, не глядя в глаза и не пытаясь завести беседу. Будто я ядовитый газ, и нужно задержать дыхание, пока я не удалился на безопасное расстояние. Эта мысль сводила меня с ума, и после всего пережитого мне по-прежнему не удавалось самостоятельно найти надежную информацию. До одного вечера. Так или иначе, в последнее время, перелистывая каналы за просмотром телевизора, я наткнулся на рекламу всемирной премьеры нового мультфильма. Его собирались перевести на множество языков и транслировать по всему миру. И в процессе просмотра рекламы я узнал кое-какие из перечисленных стран. Те же страны были перечислены в документах, найденных мной в столе мистера Джонса. Глаза мои распахнулись. Не знал я, что должно произойти, но меня преследовало предчувствие ужасного грядущего. Всемирная премьера нового мультфильма приближалась довольно быстро. Не знаю, как мультфильм повлияет на зрителей, но меня охватило ощущение, что нечто окажется куда крупнее и масштабнее всего того, что происходило раньше. Я не могу не беспокоиться о будущем.